«Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!» Испитой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал. «Не легаш ли? Тебе все легаво и чудится!» «Да вот сейчас узнаем!» — он обратился к приведшей меня даме. «Полковница! Что, кредитного своего, что ли, привела?» «Нет, просто стрюк шатанный». Полковница повернула к говорившему свое строгое, густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, глубоко запавшими глазами и крикнула: «Барин выпить хочет! Садитесь, садитесь, же вупри!» «Садись, гость будешь, вина купишь, хозяин будешь!» — крикнул бородач-банкомет, тасовавший карты. Я сел рядом с Оськой. «Что ж, барин, ставь вина, угощай свою полковницу!» — проговорил юноша в венгерке. «Изволь». «Да уж, расшибись, нарубь целковый, всех угощай, вон и барон мучится с похмелья». Мужчина в форменной фуражке лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил: «Барон Дорфгаузен, Отто Карлович, прошу любить и жаловать». Он шаркнул ножкой в опорках. «Вы барон?» — спросил я. «Ма пароль, даю слово, барон и губернский секретарь. В Лифляндии родился, в Берлине обучался, в Москве с кругу спился и в дребезге проигрался. Одолжите 2 гривны, пойду отыгрываться. До первой встречи». «Извольте». И через минуту слышался его властный голос. «Куш под картой имею?» «Имею». «Верно, господин, он настоящий барон», — зашептал мне Оська. «Теперь свидетельство на бедность, да разные фальшивые удостоверения строчит. А как печати на копченом стекле салит! Ежели желаете вид на жительство, прям к нему. Итак, цена недорогая. Сейчас, ежели плаката, кроме бланка, 1,5 рубля, вечность — 3». «Вечность?» «Да, дворянский паспорт или указ об отставке. С чинами, с орденами пропишет». «Барон? Полковница?» — в раздумье проговорил я. «И полковница настоящая, а не то, что какая-нибудь подполковница. Она с самим живет. Заведение на ее имя». Тут полковница перебила его и, пересыпая речь безграмотными французскими фразами, начала рассказывать, как ее выдали подросткам еще за старика гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как тот ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в безымянке и очутилась. «Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи пиво!» — крикнул, не оглядываясь, банкомет. «Несу, оголтелый! Чего орешь, каторга?» «Унгдюк, не везет, а? Каково? Нет, вы послушайте, ставлю на 6 куш? Да на! На пе! Имею 0,5 куша на пе, очки вперед! Взял! Отгибаюсь — бита! Тем же кушем иду — бита! Ставлю на смарку — бита! Подряд! Подряд!» «Проиграли, значит?» «Вдрызг! А ведь только последнюю бы дали, и я крес. Талию изучил, и вдруг бита. Одолжите еще, до первой встречи. Тот же куш». «Опять даю 2 гривны. «All right. Это по-барски. До первой встречи». Полковница налила пиво в 4 стакана, а для меня — в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел. Барон оторвался на минуту от карты и, подняв стакан, молодецки возгласил: «За здоровье дам! Ура!» «А вы что ж не пьете, кушаете?» — обратилась ко мне полковница. «Не пью пиво», — коротко ответил я. В это время игра кончилась. Банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив огонь в лампе, встал: «Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель!» Игроки, видимо, привыкшие ему повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли. Остался только барон, все еще ерепенившийся. Банкомет выкинул ему 2 гривны. «Подавись и выкидывайся! Надоел ты мне! Куш под карты, очки вперед, на грош амуниции, на рубль амбиции! Уходи, не проедайся!» Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались Оська, карманник венгерки, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам. Из соседней комнаты доносились восклицания картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная.